Добрый день, мои дорогие товарищи, друзья, ученики. Мы сегодня тут с Дароном попытаемся отвечать на наши вопросы. Получили много вопросов и ждем от вас еще дополнительных. Мы видим с радостью, что в Московском центре сегодня собралась огромная группа людей, там более 100 человек. И нам очень радостно видеть такое большое собрание людей. Надеюсь, что это не просто только ради того, чтобы послушать наш сегодняшний урок, а еще и пообщаться между собой, может быть, выпить и закусить. Короче говоря, сделать все по полной программе. Поздравляем вас с таким хорошим воскресным днем. И начнем тогда с вопросов. Я не буду сегодня идти точно по уроку, а по тем вопросам, которые вы задали. Первый вопрос насчет почему-то... Ну, начнем с этого. НЛО. Неопознанные летающие объекты, да, это называется? Да. Вы говорите, что НЛО нет. Как быть с тем, кто их видел? Снял на видео. Это галлюцинации. Если вы видели фильм «Вот вы блип», как называется на английском? Что за черт мы знаем? Что за черт, что мы ничего не знаем? Да, что такое, да? Это называется еще «Американские горки». «Сан-Франциские горки». Да, «Сан-Франциско». Когда я встречался с людьми, которые делали этот фильм, черт возьми, что мы не знаем о нашем мире, это 4 ученых, один из них физик, квантовый физик, второй физик и, кроме того, психолог, третий руководитель какой-то большой американской научной программы от правительства, занимается исследованием мыслей и их влиянием на человечество. У них там по всему миру всевозможные станции стоят, которые обнаруживают эту концентрацию мыслей и так далее. И четвертый был епископ, советник Папы Римского по всяким идеологическим вопросам и научным вопросам. Кстати говоря, очень приятный, очень такой общительный человек. И он таки выступал, как ни странно, с лекцией. Мы давали все вчетвером маленькую лекцию такую в Сан-Франциско перед учеными, студентами. И он дал такие свое интересное выступление про НЛО. Значит, как он их снимает, как он их пытается раскрыть, что же это за летающие такие объекты непонятные. И он в мире считается таким серьезным по этому делу специалистом. За общение с ним мне тоже было очень интересно увидеть человека, который верит в такие вещи, хотя одновременно с этим он глубоко верующий человек и советник Ватикана, а сам он из Ирландии. Что могу сказать? Из того, что мы знаем из Кабалы, существует неживая, животная, растительная и человеческая природы. В человеке нашего мира, то есть в животном, в принципе, нашего мира, одним из видов животных нашего мира, которым является человек, существует возможность достичь состояния выше нашей природы. Выйти за вот этот пузырь, за эту сферу, красиво говоря, нашей природы. И начать ощущать мир, который находится вокруг. Вокруг там не находится мир никаких объектов, а только высших сил. И когда мы постигаем вот эту природу, которая находится выше нашей, вне нашей, земной, да? Вот это наша Вселенная, неважно, как она будет устроена. Сегодня говорят уже, что, кстати говоря, наша Земля, наверное, это все-таки в центре, в каком-то там. Интересно, как-то все, наука вдруг начинает по-другому сегодня говорить. Но это не имеет значения. Ведь мы все равно еще в нашем мире даже ничего не знаем. То если мы будем изучать, значит, неживую растительную, животную, человеческую природу нашего мира, мы увидим, что в человеке нашего мира существует возможность выйти за пределы нашего мира, в мир сил, которые стоят и управляют нами снаружи. Этот мир сил называется мир света. Свет – это сила, сила воздействия на наш мир. А мы заключены как бы в его объеме. В объеме этой Вселенной, это место Вселенной, и в ней находятся всевозможные вот эти наши неживые, растительные, животные и человек. Так вот, если вы говорите о том, что существуют всевозможные разумные существа в нашей Вселенной, то Каббала этого не отрицает. Так же, как Каббала не отрицает теорию эволюции. Каббалисты на протяжении всех тысячелетий в своих книгах практически описывали эту эволюцию, эволюцию эгоизма, которая строит на себя всевозможные одеяния, все более и более изощренные в соответствии с тем эгоистическим желанием, которое в нем развивается. Поэтому развились вся наша Вселенная из Большого Взрыва этого, и затем в этой точке Большого Взрыва, в этом маленьком ядрышке, который зародился в нашей Вселенной, в котором была сосредоточена вся масса, вся энергия, вся информация, абсолютно все, что затем распространилось, расширилось и размножилось во Вселенной, из одной капли это распространилось. Вот об этом говорит Каббала. Об этом Каббала говорит. Каббала говорит только еще о большем. Она говорит, что существует еще вне нашего мира 5 высших миров, и высший свет из мира бесконечности своим нисхождением через эти 5 миров достигает нашего мира, прорывается в него, в этот объем нашего мира, и начинает в нем создавать из маленького сгустка материи, энергии, информации, начинает создавать всю нашу Вселенную. И создав всю нашу Вселенную, начинает развивать дальше эта же частичка света, прорвавшаяся в наш мир, начинает создавать в нем постепенно неживую растительную, животную, человеческую природу, и в человеческой природе, в самом высшем объекте нашего животного развития, возникает точка в сердце, так называемая, возникает частичка вот этого же лучика света, которая может быть человеком развита, и на ней он может как бы улететь, подняться по этому лучику света, подняться через все-все миры, подняться обратно вот в то состояние, в то место, откуда этот луч света через 5 высших миров попал к нам и создал все. Такая возможность существует только у человека, существующего на планете Земля, когда в нем возникает через все его эгоистические желания постепенно в течение истории, которые развиваются, внутри этих эгоистических желаний возникает желание к духовному, к высшему, к тому, что над нашим миром. Оно называется поэтому духовным. Духовным, потому что неосязаемо, неощущаемо нашими 5 животными органами чувств. Поэтому, если вы говорите о какой-нибудь жизни, которая существует где-то на других планетах, на других местах, возможно, что это существует. Неорганическая жизнь в виде там белковой материи, это может быть построено на других основах материи. Говорят, на любых. На кремниевой, на водородной, совершенно иных. Потому что вся, в принципе, жизнь, она состоит из плюсы и минусы, которые сочетаются между собой, достигают определенных объемов и строят между собой всевозможные связи, как и в нашем мире. Только у нас эта связь возникла на основании белков, а вдруг вообще возможны совершенно иные сочетания и возникновение совершенно иных способов существования и развития. И все они будут построены только на желании, на минусе и на наслаждении, которое это желание питает, на плюсе, минусе. Неважно, как сказать, но все равно это практически... Все исходит из той точки, которая проникла в наш мир и взрывным своим воздействием создала всю нашу Вселенную. Так вот, мы можем найти разумные якобы существа, ну, разумные по своему разуму, вот, совершенно иного типа, совершенно иной вообще природы, как бы, все равно материальной природы, то есть состоящей из элементов Менделеева. Но у них нет и не будет никакой возможности выйти за пределы нашего мира. То есть они представлять могут собой высокоорганизованных животных, не более того. На самом деле на сегодняшний день мы их не находим. Но Кабала не отрицает, что такая жизнь возможна, как и любая другая, не раскрытая нами, неживая животная и растительные всевозможные формы, виды, классы. Это все возможно. И мы на Земле еще не все раскрыли. И в наше время мы раскрываем, за последние несколько десятков лет раскрыли очень много новых видов и растений, и животных. Хотя нам казалось, что мы уже все знаем. К началу 20 века казалось, что вообще уже вся наука закончена. А тут вдруг 20 век, причем его вторая половина, дала нам такой скачок внутрь и вширь нашей природы. Поэтому, во-первых, развитие существует, оно не по теории Дарвина, в борьбе за выживание и неизвестно, что будет дальше. Оно возникает под воздействием информационных этих данных, скрытых в точке, из которой возникла вся наша Вселенная, и оттуда развивается все по заранее заданному пути, и нет ничего такого, чтобы не было неизвестно заранее, только нам это неизвестно. А Кабала, которая занимается раскрытием скрытой части Вселенной, поэтому называется тайная наука, потому что то, что нас тайна для нас, раскрывает. Тогда каббалисты раскрывают и объясняют нам. И они говорят о том, что ничего здесь, в принципе, неопределенного нет, абсолютно все определено, детерминировано, четко все разложено по полочкам. Есть только у человека возможность самому ускорять свое развитие. И таким образом идти вперед быстрее, чем его эти информационные данные подгоняют. Если он будет сознательно участвовать в своем же становлении, тогда он будет быстрее, удобнее, комфортнее идти вперед, но все равно идти только вперед и только ускорять свое развитие по этой дорожке до самого своего конца, до самого своего верха, откуда мы где-то там из мира бесконечности через 5 миров от нас зародились и снизошли в наш мир. Вот это то, что я могу сказать про НЛО. Поэтому можно ждать их, ждите, но вы дождетесь только всего лишь высокоразвитых животных. И поэтому особенно нам ждать нечего, потому что мы в наше время начинаем с вами развиваться уже выше нашего животного уровня. Нас эти НЛО уже не будут интересовать. И вы увидите, что в течение ближайших лет это уже вообще вся эта мода на них проходит, потому что человек начинает входить в совершенно иное, более высшее развитие. И это то, что мы с вами, сегодня начинаем ощущать. В чем заключается особенность этого нашего развития? В том, что мы видим, как сегодня на нас начинает нисходить высший мир. Мы с вами находимся в очень интересном состоянии. Наш мир образовался разбиением духовного творения. Свет, грубо говоря, создал одно духовное творение, которое называется душа или кли, сосуд. И эта душа затем разбилась на множество частей, и эти части все находятся на уровне нашего мира. Желания. Мы не говорим о теле. Это наше животное тело, не стоит с ним даже и о нем разговаривать. Значит, вот эти желания в нас существуют в эгоистическом виде. Они оторваны друг от друга. Здесь они все были связаны друг с другом. Слиплись друг с другом. Слипались. Они все как бы одно желание. Огромное это одно желание, которое находится в полном наполнении светом. Этот высший свет наполняет это желание. А когда они разбились на маленькие части и оторваны друг от друга эгоизмом взаимным, эго каждого из нас отрывает нас, отделяет, отталкивает друг от друга, то исчезло вот это ощущение общности и это ощущение света. Свет исчез. Он существует вот на этом духовном уровне, вот в этом состоянии связи между собой. А в нашем состоянии его не существует. То, что осталось в каждом из нас, это то, что вот это маленькое эгоистическое желание в каждом из нас, оно может содержать в себе какую-то маленькую толику света, которая называется наша жизнь. Вот этот свет, который в нас есть, свет, это и ощущается нами как жизнь. Очень маленькая микродоза света, и которая все равно постепенно исчезает из нас, и мы умираем. Что происходит сегодня? Сегодня происходит очень интересная вещь. Я ее нарисую немножко по-другому. Сегодня на плоскость нашего мира, где мы разделены друг от друга, не связаны, не желаем быть связанными друг с другом, спускается как бы сетка наших соединений между собой. Сетка, которая нас соединяет. Вот она нисходит все ближе и ближе находится к нам. Как бы приближается к нам. Вот знаете, как капкан, как сеть, которую набрасывают, допустим, на рыбу в море, или на какие-то на каких-то маленьких животных, которые хотят поймать. Вот они находятся, и на них сверху так набрасывают сеть. Вот так вот эта сетка, которая связывала нас наверху, а мы с нее упали вниз, и она осталась наверху. Это сеть связи между душами. Она осталась наверху. А сами души, и причем маленькие, душонка каждого, они упали вниз. Это души в нашем мире. В каждом из нас. Так вот, эта сеть сейчас постепенно нисходит и начинает все больше и больше проявляться, как бы входящий в нас, как бы связывающий нас. И поэтому мы ощущаем сегодня наш мир глобальным, связанным вместе, интегральным, по закону маленькой деревни, то есть связанными всех вместе. По закону бабочки, эффекту бабочки, когда каждый влияет на всех. Это постепенное приближение высшего мира, выше этой связи. На нас вот эта сеть, которая спускается, она начинает нас связывать. Мы от нее никуда не можем уйти. Сейчас будет все больше и больше проявляться связь, взаимозависимость наша друг от друга. Она сначала была в виде техники, в виде политики, в виде там искусство в виде всяких других торговли и так далее. А сегодня эта связь становится все больше и больше жизненно определяющей. Она определяет практически, нам жить или нет. Мы сможем добыть себе пищу, мы сможем оплатить свое жилье, кров и так далее. То есть сегодня это уже не просто как бы отдаленное какое-то влияние этой сетки на нас, которая продолжала последнее столетие на нас спускаться. Все 20-е столетие практически, она все больше и больше приближалась. Бали-Сулам писал еще в 20-30-х годах прошлого века о том, что весь мир становится одной семьей. И это было между Первой и Второй мировыми войнами, когда этого совершенно еще никто не ощущал. Римский клуб, который начал говорить об интегральности мира, начал свое существование где-то в 70-х годах. Так что, а мы сегодня, простые люди, только сегодня это начинаем себя чувствовать. Так вот, начиная с этого времени и далее, эта сеть будет все больше и больше нисходить на нас. Она будет заставлять нас быть все время более связанными. И вынудит в итоге наш эгоизм подчиниться этой связи. Это мы должны объяснить сами себе и людям. В таком случае мы пойдем в ногу с природой, которая заставляет нас быть связанными, а когда мы связываемся между собой все вместе, или по добру, по здорову, или палкой к счастью, то мы снова как бы поднимемся на этот верхний уровень, где души взаимосвязаны, получают высший свет. Что, в принципе, является целью развития всей природы. Или, приходя в наш предыдущий раздел, мы как бы выходим из рамок нашего мира и через миры поднимаемся снова в мир бесконечности, там, где мы абсолютно связаны между собой. Дальше. В чем предназначение особых душ, которые рождаются сегодня и живут рядом с нами? Особые души рядом с нами, а в вас не особые души. Вы сидите сейчас и слушаете о себе, о своих душах. Вы особые личности, вы особые души. Сколько людей в мире есть, которым уже изнутри, из души, по мере ее развития в течение тысячелетий, пришло желание узнать о себе, о своем предназначении, о том, что сегодня мы можем реализовать сами на себе и помочь другим и миру. То есть вы, конечно, являетесь особыми душами. В чем предназначение этих особых душ, которые рождаются сегодня и живут рядом с нами? Потому что они достигли в процессе своего эволюционного развития сначала этой точки, из которой зародилась Вселенная, через все миллиарды лет и миллиарды лет существования Земли и развития на ней всех видов человека, который вырос в себе, в своем эгоизме настолько, что перерос этот мир, и в нем сейчас возникает устремление выйти из нашего мира над нашим миром в высший мир. Это особые души. Вообще все души делятся на две части, очень такие резкие части. Часть, которая, она очень маленькая, незначительная часть, но я ее сделаю большой, иначе было бы, знаете, некуда ее бы было бы здесь и поместить. То есть вот это особые души. Особые души. Особые души – это те, которые устремляются сами вверх, к Творцу, к Свету. Они получили изнутри себя, у них внутри находятся вот такие речимо, такие информационные данные, гены. И остальные души, прочие. Это прочие живущие на земле люди, со всем уважением к ним и с любовью к ним, которые не ощущают это желание. Они ощущают желание устроиться вот так вот внутри себя, чтобы было им хорошо. То есть кровь, пища, семья, дети, пенсия, отпуск нормальный, времяпрепровождение, здоровье и так далее. То есть то, что хочет человек для того, чтобы содержать в комфорте свое тело. Практически они живут ради тела, поэтому я так внутрь закруглил эту стрелочку. А это наружу стрелка, а они устремлены вверх. То есть тело их может здесь остаться, это их не интересует, им главное воспарение души. Постижение, а что там выше этого всего, что есть тут. Так вот, это совершенно особые души, которые идут вперед, и у них возникает желание такие, которые устремляют их вне нашего мира, мира к чему-то другому, к корню своей души, в общем-то, каждый устремляется. И души нашего мира, которые хотят жить в комфорте. И наука была говорит об этих двух совершенно различных, в общем-то, сортах душ в людях, и предлагает себя и тем, и этим. Для тех душ, которые особые, а для них нужна наука Каббала, для них нужна теория и практика постижения высшего мира, высшие миры, все, что там существует, во что мы хотим войти, где существовать вместе, и с силами, которые существуют над нашим миром, постичь Творца, постичь свой корень и так далее. Это для этих. Поэтому для них идет наука Каббала, как Талмуд и Сарасфирот и так далее, как личное постижение. Личное постижение. А те люди, у которых все заключается в комфорте, в том, как прожить нормальную жизнь и обеспечить нормальное существование своим потомкам, выйти из этого кризиса и так далее. Для них наука Каббала должна говорить другими вообще смыслами. Это о том, как достичь покоя. Покой во всем, так сказать, покой. Это, то есть уберечь себя от всевозможных несчастий, от всевозможных проблем. И для них поэтому надо все равно говорить о в свободе воли, как человек находится под влиянием окружения, как он должен выстроить свою жизнь для того, чтобы поставить себя в соответствии с природой. Здесь мы говорим о Творце, личное постижение, Творец и личное его постижение, Творца. А здесь мы не говорим о Творце, мы говорим природа и подобие ей. То есть совсем разный язык, совсем различные методики преподавания. Здесь мы говорим о том, что вот наш мир должен быть соединенным вместе, потому что так будет комфортно, так будет хорошо. Мы будем заниматься этой теорией, этой практикой, как нам сделать лучше, как нам убедить себя, каждого из нас, что без этого мы попадаем в очень плохие состояния, вплоть до войны, самоуничтожения и так далее. То есть для масс это идет каббала не в виде каббалы, даже не раскрывая того, что это каббала. Это просто наука об общей природе и как соответствовать ей, как быть подобным ей. А в общем виде, а для этих особых душ мы уже излагаем методику и практику постижения Творца, явного постижения Творца, раскрытие. Личное постижение – это раскрытие. Это совершенно другие вещи. И Каббала и так учит нас, как подойти к миру, к его проблемам и помочь тем, кто желает с точки в сердце устремиться к своей цели, и кто желает из своих естественных животных желаний. Дальше. Как быть, если нет больше сил молиться? Я не понимаю этого вопроса. Я никогда не молюсь. А что значит молюсь? Молитвой называется желание в сердце. Не то, каким я себя сейчас представляю. Не то, чего я хочу на словах. А то, что находится в глубине моего сердца. Что мое сердце хочет. Я над этим не хозяин. Абсолютно не хозяин над своим сердцем. Сердцу не прикажешь, как говорится. Если единственное, что я могу сделать, вот это мое сердце, так сказать, олицетворяет наше желание. Мое желание. Я единственное, что могу сделать, подставить себя, как говорит Бали Сулам, свобода воли. В чем моя? Сделать такое окружение. Я все-таки рисую его не как окружение, а как будто это рядом стоит, а на самом деле оно все вокруг меня. Которое бы повлияло бы на меня так, чтобы я захотел со своим сердцем самого-самого хорошего. То есть истинной цели. Истинной цели. Причем, когда окружение на меня действует, то оно вызывает во мне желание, которое и устремляется вверх, вот которое и называется молитва. То есть, я к молитве не имею никакого отношения. Абсолютно никакого отношения. Я могу только выбрать правильное окружение, которое будет на меня влиять так, что во мне возникнет правильное намерение, правильное желание к истинной цели. И тогда я к ней устремлюсь, и тогда мне помогут сверху. А сверху мне свет помогает, если я буду правильно просить. Это свет как помощник, свет, исправляющий свет, ор-макиев так называемый. То есть в чем во всем вот этом вот чертеже есть моя свобода воли? Обратиться к правильному окружению. Правильное окружение, которое даст мне молитву, которое вызовет, естественно, на меня исправляющий свет, и я таким образом начну подниматься. То есть только вот в этом свобода воли моя есть. Вот в этом только. Исключительно в этом. А то, что вы говорите, я молюсь, держусь за сердце и кричу, или беру какую-то книжку, в которой что-то написано, начинаю по ней читать, плакать, рыдать. Это такие внешние проявления ваших нервов, а не внутренних желаний, не воздействуют на высший свет. Ищите правильное окружение. Правильно ли, это вопрос из Чили, правильно ли быть в связи с группой, но изолировать себя от связи с другими людьми? Если вы находитесь под сильной связью с вашей группой, не бойтесь быть в связи с другими людьми. Эта связь с другими людьми, наоборот, поможет вам. Она вас будет путать, а вы будете еще и поэтому больше нуждаться в своей группе, которая бы вас держала под собой. Поэтому человек ни в коем случае не должен уклоняться от общества, не должен уходить куда-то в угол, сидеть там в углу, понимаете, как какой-то там тайный праведник и так далее, отшельник. Он только должен заботиться об одном. Если существует вокруг меня сильная группа, которая влияет на меня, которая все делает для меня, для того, чтобы я устремился к цели, и мое единственное решение – это только подставить себя под нее, раствориться в этой группе, делать все, как они хотят, вместе с ними. Ради себя, ради них, чтобы мы вместе достигли этой цели, вам не страшно ничего, никакие другие воздействия. Наоборот, они вам только помогут. Можно ли пройти Махсом без группы и книг, а занимаясь с вами через интернет? Нет, нельзя. Вы должны все равно быть в группе. В группе имеется в виду не просто слушать меня, конечно, это я бы сказал, что это необходимое условие продвижения. Потому что вы вместе не слушаете, слушаете меня вместе еще с тысячами, а может быть и миллионами людей. Вы одновременно в это время включаетесь в еще огромную массу желаний, которые вместе по неволе соединяются вокруг этого урока. И, кроме того, я все-таки даю вам определенную энергию, передаю себя, своего себя изнутри на вас. Но это ни в коем случае не отменяет группу, книги и распространения. Значит, существуют, как мы знаем, такие источники. Рав. Рав – это от слова «большой», «учитель» с большой буквы. Так? Затем группа. По важности, затем книги и затем распространение. Вот это четыре условия, без которых продвигаться невозможно. Причем они все должны быть в вас в той или иной степени соединены вместе в вашем таком движении вперед. Группа, она может быть виртуальной. Книги выставлены в интернете бесплатно для вас, для всего вашего пользования. Распространение, пожалуйста, сколько угодно. Соединяйтесь с нами, мы вам подскажем, каким образом лучше всего это делать. Но если вы не участвуете с нами в общей этой работе, если вы не находитесь вместе с нами вот в этом во всем, то вы не можете продвигаться. Это написано в статьях многих каббалистов испокон веков. Вы постоянно упоминаете о 10 казнях. Как привести массы к осознанию зла? Какими мы должны быть в исправлении? То, что я преподаю и говорю на своих уроках, это не для масс. Это, в принципе, для вас. Массам не надо говорить, что впереди нас ждут большие казни. египетские казни, страдания, может быть, мировые войны и так далее. То есть где-то мы можем об этом хоть как-то упомянуть, потому что они сами, в общем-то, чувствуют, что если мы не найдем решение кризиса, то будет только хуже. Это они уже, люди понимают, что все движется только в худшую сторону. Мир потерял управление, потому что раньше он эгоистически управлялся между собой эгоистическими связями, а теперь альтруистическая сетка сверху падает на нас и заставляет нас быть альтруистически связанными, а мы не в состоянии. У нас нет этих свойств. Поэтому все в мире понимают, что есть сегодня очень большая проблема. Что же нам делать? Так что казни действительно могут быть. Это голод, это всевозможные климатические проблемы, это проблемы со здоровьем, с эпидемиями, это уничтожение взаимное в войнах, третьи, может быть, даже четвертые мировые войны, то есть, и так далее, и так далее. То есть всего у нас запасено очень много, к сожалению, отрицательных свойств природы, сил природы, которые в итоге вынудят нас все равно, или нас, или того, кто останется после всего этого, вынудят все-таки соединиться между собой по библейскому принципу «возлюби ближнего как себя», чтобы мы соединились вот этой сеткой сил и были в ней. Наши души, они в нас раздельно сегодня существуют. Но когда мы соединяемся вместе, они сливаются вместе, как капля воды с еще одной каплей, с еще одной каплей, сливается во всю большую каплю, еще большую, и получается огромная масса воды, которую на капли нельзя разделить. Вот так вот и души. Они никуда не пропадают. Если уничтожается, там, допустим, из 7 миллиардов людей половина, то души укрупняются, соединяются между собой в те же отдельные души, но уже более, так сказать, более емкие. Поэтому все равно мы будем в других существовать, или другие в нас. Это не важно как. Но все души все равно достигнут своего исправления. Как нам привести массы к осознанию зла? К тому, что мы будем им рассказывать, чего требует нас природа, не Творец. Природа требует от нас объединение, чтобы и человек на своем уровне сознательно пришел к тому объединению, к той единой силе, какой является сама природа. Мы должны быть, каким мы должны быть в исправленном состоянии, абсолютно связанными, слитыми, соединенными между собой, как один человек. И этот один единый человек, этот собирательный образ, называется Адам. Опять про НЛО. Почему НЛО не поработили нас до сих пор? Во-первых, вы все-таки хотите, чтобы я вам признался, знаю я их, не знаю, контачу с ними или нет, и что на самом деле происходит. Оставьте эти все хорошие или приятные, или неприятные, неважно, какие там ужастики, или приятные всякие сюрпризы для Голливуда. Живите спокойно. Лучше всего, если мы про НЛО забудем. Это все на сегодняшний день является всего лишь иллюзией всевозможных существующих, как сказать, физических, нормальных проблем, свойств, или, как сказать, у меня уже сегодня не хватает русских слов. Так что не занимайтесь этим. То, что вам кажется всевозможными летающими объектами, каким-то чужим каким-то разумом и все такое, есть много в природе, что мы пока не можем объяснить. Все это находится в рамках нашей природы. Ничего такого запредельного нет. Раздача газет без намерения – это тоже распространение. Да, даже если у вас еще вы не знаете, каким образом себя направить правильно, сделать правильные намерения через сердце, через разум. Это не важно. Действие, оно все равно действие. Каждое действие, которое вы делаете, вы привлекаете к этому другого человека. Вы таким образом делаете огромное исправление в мире. Вы уже какой-то душе дали возможность подсоединиться к общей системе. Это уже ваше. Поэтому я очень советую. Неважно, на каком уровне существуете вы сейчас, сегодня, духовным, неважно, насколько вы там занимаетесь, удачно или нет, понимаете или нет, материальные действия по привлечению, по объяснению, по помощи в этом другим людям, а именно только в этом, только в приближении к правильной жизни, к правильной цели мы можем помочь людям. Или объяснить им, если у них нет точки в сердце, для чего весь этот кризис. Или, если у них есть точка в сердце, то показать им, что это только через связь с группой и с наукой Каббала они могут тогда исправить себя. Но это вы можете сделать независимо от уровня вашего сегодняшнего развития. Трижды менялось ваше объяснение о строении души. То есть, вы говорили, что точку в сердце нужно заработать. Второе. Точка в сердце есть у всех. Вчера сказали, что ее нужно получить от Творца. Объясните, пожалуйста. Вы меня поймали. На самом деле, говорил. Да. Значит, точку в сердце нужно заработать. Что значит нужно заработать? Человек, который даже получил желание, и которого привели в группу, и который начинает заниматься, он все равно должен еще долгое время работать, чтобы вылущить, выявить, высветлить из всех своих вот этих непонятных куда устремленных желаний к НЛО, к мистике, к каким-то загадочным явлениям, каким-то еще там всевозможным техникам, йогам, медитациям и так далее, он должен вылучить еще, вытащить из себя эту точку в сердце, которая действительно является основой его души. То есть желание, которое будет четко направлено уже с пониманием на постижение одного единственного свойства – отдачи и любви. Вот тогда это называется точка в сердце на самом деле. Сердце – это все эгоистические желания – а точка в сердце, которая устремлена вверх. Вверх – это только отдача и любовь. Почему я называю обычно два этих слова – отдача и любовь? Потому что мы постигаем, когда выходим из нашего состояния и проходим уровень предварительной подготовки, подготовка, мы входим через махсом, в состояние, которое называется отдача ради отдачи, ради отдачи, или свойство бина, или свойство называется гальгальтайнаим. Так вот это я называю отдача. А следующее свойство, это когда я начинаю брать желание другого, так называемый ближний, желание ближнего, ближний, я эти желания привлекаю к себе и начинаю в себе, в моей гальгальтайнаим, которые уже сделаны, начинаю их там наполнять. Это называется ахаб. И вот такое вот ощущение желаний ближнего и его наполнение, вот такое отношение к нему, называется любовь. Поэтому мы, когда говорим о свойстве Творца, называем два этих слова – отдача и любовь. Так вот, эту точку в сердце надо заработать, надо ее вылущить из всего из этого, из всех клепот, так называемой шелухи, которые есть на ней, и только ее определить, что именно этого я хочу достичь, и тогда уже начать ее развивать. Теперь, точка в сердце есть у всех. На самом деле есть у всех точка в сердце. Да почему? Да потому что мы все спустились с мира бесконечности. Даже более того, а камни, а растения, а животные, не только мы как животные, а и остальные четвероногие всякие. Они тоже спустились с мира бесконечности, у них у всех тоже есть желания. Только есть точка в сердце, сознательная у человека, который над ней работает, и есть корень души, неосознанный у остальных. А вчера вы сказали, что ее нужно получить от Творца. На самом деле, эту точку в сердце мы получаем от Творца. Что значит от Творца? Вот это наше эго, это наше желание, а точка в сердце – это устремление к Творцу. Это, поэтому называется душа, Нешама. Хелике луками мал. Часть Творца. Поэтому я так и называю, что ее получают от Творца. То есть это свойство отдачи и любви, которое кроме точки уже входит в меня, и у меня есть это свойство на самом деле отдачи и любви, оно является частью Творца. То есть это его свойство. И в той мере, в которой у меня есть это свойство, и у него, мы соединяемся, мы сливаемся, то, что в духовном мире нет расстояний. И получается, что если я, допустим, на 10 грамм, на 50 килограмм, какая разница, смог родить в себе, создать в себе усилиями, с помощью, конечно, света и группы и всего прочего, смог создать в себе это свойство отдачи и любви, значит, во мне на 50 килограммов моих силы есть Творец. Вот это вот... Эта сила, она и определяет мою душу. То есть часть Творца свыше, свойство любви, свойство отдачи, которое существует в человеке, оно и называется душой. Кто этого свойства не достиг, тот еще не имеет душу. Дальше. Хорошо пишет. Что-то очень важное понял вдруг, так ярко, но тут же ушло. Это процесс познания или я просто такой тупой? Это процесс познания. Причем вы можете спросить у всех, которые уже прошли более-менее это развитие. Причем познание, вы знаете, какое? Оно на каждом своем этапе стирает у вас все предыдущее. Потому что мы с вами, когда изучаем в науке Каббала последовательное нисхождение света с мира бесконечности до нашего мира, 125 ступеней, каждая ступенька, она отделена от следующей ступени абсолютно полностью, полным разрывом. Потому что с этой стороны есть у нас Малхут, а с этой стороны у нас есть Кетер. А здесь тоже внизу Малхут, а следующая ступень Кетер. И Малхут и Кетер, они противоположны по своему свойству. Малхут – получать, Кетер – отдавать. Абсолютно противоположны. Между ними существует абсолютное, как сказать, рассечение, разделение. Причем непроницаемое. Так вот, когда мы поднимаемся с одной ступени на другую, все, что мы накопили на этой первой ступени, предыдущей ступени, все это из нас абсолютно исчезает. Абсолютно исчезает. То есть здесь у меня есть знание на этой предыдущей ступени, и знание у меня будет на следующей ступени. А вот между ними у меня будет состояние, как вы говорите, абсолютной тупости. Абсолютного исчезновения света. Я становлюсь как животное. Я падаю опять на самый низкий уровень. Об этом рассказывает Зоар. Когда Раби Шимон, Рашби, который написал книгу Зоар, поднимался со 124 ступени на 125 ступень, он описывает, что упал вот на этом вот переходе в состояние, которое называется Шимон с рынка. Представляете себе, торговец на колхозном рынке. Вот в такое состояние упал такой великий человек. И тогда он понял, что если он упал уже на такое состояние, не в пику торговцам будет сказано, сегодня это может и почетная специальность, и положение, но тогда он понял, Раби Шимон, что следующая его ступень действительно будет большой. Потому что так низко, в такую абсолютную отключку от духовного он еще никогда не падал. Поэтому, если вы чувствуете, что вы тупеете, вдруг эта предыдущая ступень ваша пропадает, и вы находитесь в преддверии будущей ступени, вам еще больше раскроются глаза, еще шире, глубже вы начнете понимать, где вы находитесь, все связи, все свойства, мир будет более светящимся для вас. Но ты мне тут надавал, я не успею. Тут Испания, Германия, тут очень много. Влияет ли Творец на выбор правильного окружения, или этот выбор индивидуальный из Испании? Только индивидуально, зависит только от вас. Творец вас приводит в группу, он указывает вам, куда стоит прийти. Но прийти это не физически, а правильно себя подставить под группу, это зависит только от вас. Что такое каббала для простого человека, зачем она ему нужна? Она человеку нужна, каббала, для того, чтобы понять, где он живет, как уйти от сегодняшних проблем. Не убежать от них, а исправить себя, чтобы мир стал для тебя благим. Для этого нужна каббала. Каббала – это наука, которая раскрывает Творца человеку. То есть раскрывает в человеке свойства отдачи, свойства любви. То есть возможность связаться вместе со всеми. А это единственное, что нам в сегодняшнем мире не достает, для того, чтобы этот мир стал раем земным. Если мы соединимся между собой сегодня, наш мир обратится просто в рай. Какие части действительности объективны? Никакие, потому что все эти части проходят через меня, а я абсолютно субъективен. Это вопрос из Детройта. Ахмед Салем, я его знаю. Роль города Хеврона в истории Каббалы, он оттуда сам. Ахмед, Хеврон является основным, самым древним, самым старым, самым первоисточником той цивилизации, которая приведет впоследствии мир к миру. И я надеюсь, что Ахмед вместе с остальными и вокруг него, и арабами, и евреями, и вообще всеми остальными сделают действительно этот город, в котором похоронена Дама Ришон, и все праотцы, и все те, которые постигли Творца, сделают этот город действительно духовным. И там, как и сказано, там, где раньше, прежде находятся неисправленные части, клипот, нечистые силы, там в итоге воздействие света будет самый высший свет. Раньше говорили, что виртуальной группы достаточно. Поясните, испанский вопрос. Виртуальной группы достаточно, никто не говорит об этом, что нет. Но это виртуальная группа, которая действительно, с которой вы в связи, которая воздействует правильно на вас. Что делать с ленью? Ничего с ней не делать. Вы ничего не сможете сделать ни с чем. Вы имеете в виду, вы себя никоим образом не можете исправить. Исправляет только высший свет. Так что оставьте в покое все свои свойства, все свои данные. Радуйтесь тому, что есть у вас. А то, что надо, свет исправит. Вы думаете только о том, как быть ближе к нему. Нет никого, кроме него. Если не я себе, то кто мне? Вот именно, если не вы себе, то кто мне? Вы об этом должны думать. А Творец сделает вторую часть, что нет никого, кроме него. Он исправит себя, он исправит вас. В этом нет никого, кроме него. Только он может вас исправить. Но только после того, как если не вы себе, то кто мне, потребуете, чтобы он это сделал. В чем роль личности в состоянии мира? В том, чтобы исправить весь мир, сказать о том, что весь мир зависит только от меня. И я это обязан сделать. Так сказано. Человек обязан сказать, что для меня существует весь мир, для того, чтобы я его исправил. Смотри-ка, вот я уничтожил все твои вопросы. Ну. Так. Упадки и подъемы. Падения и подъемы. У тех, кто не изучает каббалу, их роль и цель. падения и подъемы у тех, кто не изучает Каббалу, только для того, чтобы привести их к Каббале. Мы знаем, что до тех пор, пока мы искали Каббалу, какие у нас были тоже подъемы и упадки, и поиски, и проблемы, и где мы только не искали, и какими путями мы не шли, все было только для того, чтобы мы нашли эту науку, которая рассказывает нам о нас, о нашем мире, о действительности и чего мы сейчас можем достичь. Я еще раз говорю, в наш мир сегодня не сходит высшая система сил, связи между нами, которая все ниже и ниже опускается на нас, ближе и ближе к нам становится высший мир. Поэтому мы чувствуем конфликт с ним. Это не конфликт, кризис наш. Это кризис, это конфликт с тем высшим миром, который вот как огромный космический какой-то там объект спускается на нас, и все мы находимся под ним, знаете, как в голливудских этих страшилках. Так вот, так вот сегодня происходит. Мы должны просто понять, а каким образом мы можем войти с ним в контакт? А контакт он только один. Связаться между нами абсолютно органично. Абсолютно взаимно, в поручительстве. И тогда все будет нормально. А подъемы и спуски, они будут продолжаться до тех пор, пока мы себя полностью не раскроем и не сольемся вместе с другими. Свет должен нас соединить. А мы должны только этому способствовать. Соответствует ли период Ибур, зарождения, в нашем мире 9 месяцам? Конечно, соответствует. Мы это изучаем каждое утро, сейчас на уроках, в Талмуде Сарасферот. Какую часть мы изучаем? Десятую? Десятую. Десятую часть. В десятой части рассказывается о зарождении души в матке высшего тела. В 11 части рассказывается про рождение души, в 12 части рассказывается о периоде вскармливания души, и затем о периоде ее взросления подростковом, и потом уже в 13 части, в 14, в 15 о ее взрослых состояниях, и в 16 части, когда эти взрослые состояния заканчиваются восхождением в мир бесконечности. Это все так и идет по порядку изучения Талмуда и Сарасферот. Так что, как говорится в телевидении, оставайтесь с нами. Вместе будем это все продолжать изучать. Все эти слова, взятые из нашего мира, соответствующие зарождению и развитию зародыша, его рождению, это все взято из нашего мира, потому что в духовном мире у нас нет слов. Расскажите о группе со всеми ее внутренними связями на уровне слияния с Творцом. На уровне слияния с Творцом группы нет. На уровне слияния с Творцом там есть душа. Одна душа. И там ощущаем себя просто как интегральные точки. В полной коммуникации друг с другом. Как я говорил, вот капли воды сливаются друг с другом в одну каплю. И они уже ощущают общую жизнь. Как наш организм чувствует свою общую жизнь. Так и мы начинаем ощущать не каждый себя, а свое общее существование. Вот это ощущение общности, этого нашего общего существования и общей вечной жизни, ее течения, оно и называется слиянием с Творцом. Это состояние, которого мы сегодня должны достичь. И вы видите по тому нисхождению высшей силы, этой интегральной сети, которая на нас постепенно-постепенно так набрасывается сверху, мы обязаны ей соответствовать. Давайте попытаемся вместе и себе, и миру рассказать о том, как это сделать добрым, хорошим, кратким путем. И мы еще с вами вместе сегодня достигнем состояния, которое и называется в науке Каббала рай. То есть состояние бины, полной отдачи, в которой полностью светит свет хухма. Свет наполнение, познание, постижение вечной жизни. Я желаю это всем нам. Это все в наших руках. Свобода воли свыше нам дана, но реализуется она между нами. И мы давайте ее попробуем реализовать вместе. Огромное вам спасибо за присутствие на уроке. Я очень рад, что сегодня было столько много учеников. Я вижу тут передо мной, я надеюсь, и вам покажут тут огромное количество разных групп во всех городах. Рига, Вильнюс, Лос-Анджелес, Филадельфия, Минск, помоги мне, Дарон, там, в общем, очень много. Киев, я даже не могу их всех отсюда прочесть, но будьте здоровы, удачи вам всем и остаемся вместе. До свидания.